Глава 15. «Мы находимся в командном центре управления космических войск Советского Союза», — говорил репортер, проходя мимо терминалов, за которыми сидели военные. Следом за ним с небольшой камерой следовал оператор, передававший в студию панораму огромного зала центра. «Как вы знаете, примерно через 2 часа на окраине Бангкока должен упасть метеорит, взрыв которого привел бы к разрушению значительной части города и гибели огромного числа его жителей. В настоящее время население столицы Таиланда эвакуировано, а город окружен армейскими подразделениями, цель которых — предотвратить грабежи и оказывать помощь пожарным. В Советском Союзе принято решение, согласованное с правительством Таиланда, попытаться изменить траекторию полета метеорита с целью сместить его точку падения примерно на 700 километров на запад в Андаманское море. Это может вызвать волну цунами, высота которой будет зависеть от глубины моря в месте падения метеорита, его остаточной массы и скорости. По расчетам ученых, она вряд ли превысит 5 метров. Население в прибрежных районах тоже эвакуировано в безопасные места. Как известно, в ООН принято решение, что использование ядерных зарядов для уничтожения потенциально опасных космических объектов не противоречит запрету на их применение в космическом пространстве в военных целях. Запрет на хранение в космосе такого оружия остается в силе, поэтому метеорит будет атакован звеном истребителей МиГ-51, которые выйдут в космическое пространство и произведут пуски ракет с ядерной боевой частью. Точнее, действовать будет один истребитель, остальные выводятся только для страховки. Глобальная система радиолокационного поиска космических объектов уже больше 2 часов следит за метеоритом, который, по приблизительным оценкам, имеет диаметр около 40 метров и массу 140 тысяч тонн. В настоящее время скорость полета метеорита относительно нашей планеты составляет 18 км в секунду. Сейчас нам сообщили, что истребители стартовали с палубы советского авианосца «Петр Машеров», находящегося на боевом дежурстве в Индийском океане. Время подлета... «Пойдем на кухню», — сказала Люся. «Успеем поесть, пока они выйдут на нужную орбиту». Мы с ней смотрели телевизор, на большом экране которого в объеме показывалось одновременно несколько изображений. «Сейчас пойдем», — ответил я. «Выключи этого болтуна и авианосец. Достаточно бортовых камер истребителей. А комментатора Первого канала оставь. Он, если что скажет, то по делу. Что нам приготовили на ужин?» «Я заказывала мили-пудинг», — сказала жена, орудуя дистанционным пультом. «Ну и твое любимое какао». Уже 5 лет мы жили в этом доме, который, по моей просьбе, построили в Азове. Точнее, не в самом городе, а в нескольких километрах от его окраин. 10 комнат нам хватало для жизни и приема родственников и многочисленных друзей, которые не оставляли нас вниманием. Все коммуникации протянули не из города, а из совхоза, до которого было ближе. Возле дома разбили небольшой парк в 30 соток, за которым ухаживал живший в совхозе садовник. Оттуда же приезжала наша кухарка и домработница. Веселая, славная, 18-летняя девчонка стала для жены объектом приложения материнских инстинктов. К сожалению, она не захотела оставлять своих стариков и переселяться к нам, поэтому каждое утро приезжала на своем роллере, оставаясь у нас ночевать только в непогоду. Езда в дождь и ветер на открытом электромотоцикле — удовольствие еще то, даже если она занимает всего 10 минут. Сами мы выезжали редко, пользуясь одним из 2 электромобилей, стоявших в подземном гараже. Их конденсаторов хватало всего на 50 километров, но нам больше было и не нужно. Азов рядом, а до Ростова добирались за 10 минут монорельсом. В свои 74 года мы выглядели и чувствовали себя не больше, чем на 50. Да здравствуют таблетки! Геронтология, как наука, больше не существовала. Искать средства для продления жизни или изучать старение было бессмысленно. Было доказано, что прием регенерирующего препарата с 20-летнего возраста продлевает жизнь человека до предела возможного — 200 лет. Это породило немало проблем в развитых странах. В конце концов, повсеместно пришли к выводу, что по достижении пенсионного возраста проводится медико-биологическая экспертиза, по результатам которой этот возраст могут увеличить еще на 10 лет. Причем не один раз. И правильно, зачем человеку пособие, если он стар только по возрасту? Этот мир болел многими болезнями, существовавшими в той реальности, которую я наконец-то стал забывать. Но кое-чего не было или появилось слабее, чем тогда. В Советском Союзе все потребности в электроэнергии обеспечивали термоядерные станции. Атомные были законсервированы, а тепловые полностью демонтированы. Уже больше 10 лет мы строили такие же станции для других и экспортировали электроэнергию всем соседям. Еще раньше реакторы подобного типа начали выпускать в США. Но пока что американцы их строили только для себя. Благодаря дешевой электроэнергии во многих странах основным видом транспорта в городах стали метро и монорельсы. А для дальних перевозок использовали скоростные электропоезда. 6 лет назад мы рассекретили конденсаторы, которые позволяли накапливать и долго удерживать огромный электрический заряд. До этого их применяли только в военной технике. Теперь сплошь и рядом стали использовать для поездок на небольшие расстояния в дешевых и удобных электромобилях и роллерах. Обычными автомашинами по-прежнему пользовались, но в основном для дальних поездок, поэтому смога в городах не было. Под нашим давлением ООН принял запрет на бурение скважин в морях на глубинах свыше 500 метров и ввела ограничения на тоннаж танкеров. Потребность в нефти была намного меньше, чем в моей реальности, и постоянно уменьшалась, поэтому человечеству хватало и того, что было на суше. В морях тоже добывали нефть, но не в таких объемах. Океан, конечно, загадили, но уже не так сильно. И с потеплением ситуация была не критичной, хотя изменения климата уже чувствовались. С контролем численности населения в странах Азии и Африки было так же плохо, как и в моей реальности. А вот во многих странах Латинской Америки удалось снизить рождаемость и поднять уровень жизни. Уже 20 лет в мире помимо доллара использовались еще 5 валют, в том числе и рубль, который раньше применяли только для безналичных расчетов. 3 года назад все ограничения по рублю сняли, и его теперь свободно обменивали на другие валюты в большинстве стран мира. В США тоже было много изменений. Запрет на эмиграцию они не сняли, наоборот, ужесточили закон и избежали тем самым многих неприятностей. С экономикой тоже было меньше проблем, так что дефолта пока не ожидалось. Мы с ними не дружили, но и натянутыми отношения не были. В мире появилось много государств, демонстрировавших растущую экономическую и военную мощь. Поэтому в Штатах распростились с идеей американского мира, а на нас уже смотрели как на неизбежное зло. Хуже всего дела обстояли в Черной Африке. Бесконтрольный рост населения вынудил применять леса для внутреннего использования древесины и ее экспорта, а также увеличение площадей пахотных земель. Из-за этого начал меняться климат, становясь более засушливым. В прошлом году они впервые испытали, к чему еще приводит подобное безрассудство. 2 месяца в нескольких странах Южной Америки не стихали пыльные бури, необратимо уносящие 1000 тонн плодородной почвы. Войны, которые во множестве бушевали на этом континенте в мое время, сейчас начались с запозданием. Но были более ожесточенными, а государства Европы с помощью военных флотов не допускали к себе беженцев. В арабском мире тоже воевали, но, как правило, все ограничивалось локальными конфликтами. А исламского терроризма этот мир так и не узнал. В ООН был организован Комитет контроля генетики. Все государства, ведущие работы в области генетики, должны были периодически отчитываться к комитету и беспрепятственно допускать его инспекторов на свои объекты. Этот комитет не был гарантией от неприятностей, но лучше такой контроль, чем совсем ничего. В Советском Союзе коммунизм пока не построили, и, судя по всему, построят еще не скоро. Уровень жизни был примерно такой же, как в ФРГ, только без их крайностей в его распределении. Проблем по-прежнему было много, и постоянно появлялись новые, но это и естественно в государстве, занимающем 1/6 часть суши. Постоянной проблемой была коррупция, которой не избежало ни одно развитое государство. Чем выше росли доходы населения, тем больше было злоупотреблений части чиновничества. У нас с этим боролись, сажая взяточников и подвергая конфискации их имущества. В Китае, как и в мое время, их расстреливали. И все равно желающих подработать меньше не становилось. С Китаем у нас была осторожная дружба. Мы им продавали электроэнергию, нефть, газ и некоторые другие виды сырья, импортируя ширпотреб и электронику. Был и договор о совместной обороне, но предложение китайского руководства о контролируемой иммиграции и освоению наших территорий было отклонено. И мы постоянно наращивали на Дальнем Востоке военные силы. В первую очередь системы перехвата ракет, реактивную артиллерию и такие средства массового уничтожения живой силы, как плазменные рельсотроны и передвижные лазерные установки. С Японией были нормальные отношения. Благодаря нашим данным, они смогли вовремя приготовиться к стихийным бедствиям и избежать больших потерь в людях и аварии на Фукусиме. Это было одно из немногих государств, которые пошли на то, чтобы мы строили на их территории свои термоядерные станции и продавали им электроэнергию. Четыре такие станции обеспечивали почти все потребности японцев в электричестве. Как только в Штатах построили первый реактор, мы свои станции продали Японии, заодно договорившись о совместном владении проблемными островами. Мы запретили их военным кораблям заходить в территориальные воды этих островов и установили квоты на вылов рыбы. После этого был подписан мирный договор, согласно которому через 10 лет на территории Японии не должно было остаться иностранных военных баз. Недовольные американцы, не дожидаясь срока, потихоньку сворачивали свое хозяйство на 5 базах. Мы с женой уже 20 лет обходились без охраны, наслаждаясь свободой. Сюда переехали из Москвы, где жили все последнее время. Занимались в основном съемками фильмов. Кроме того, я продолжал восстанавливать ненаписанные в этой реальности книги, а жена писала стихи. 7 лет назад меня выбрали в Верховный Совет, который в 3 раза сократился численно и стал постоянно действующим органом. Пришлось 5 лет поработать в комиссии по культуре. Последние годы жизни в Москве я почувствовал, что работа в кино перестала приносить удовольствие, все потихоньку приелось. Песни мы уже тоже давно не пели на публике, разве что дома для себя и друзей. Появилось много замечательных певцов, а у жены, несмотря на таблетки, способности были уже не те. Всему свое время. Наши родители были еще живы, хотя мужчины несколько лет назад отметили столетний юбилей. Таблетки им помогли, но принимать их начали поздно, поэтому всем оставалось жить очень недолго. Дом в Азове я заказывал в расчете на них тоже, но никто не захотел уезжать из Москвы. Нас каждый год навещали, но жили по-прежнему в Москве на одной лестничной площадке. Там были их друзья, и Татьяна с Ольгой, и многочисленными внуками, а здесь только мы. Маша окончила биофак МГУ, вышла замуж и сейчас жила с семьей во Вьетнаме, выращивая на наших морских фермах ежей и водоросли. Олег стал военным летчиком и служил в тех самых войсках, которые сейчас пытались отвести смерть от Бангкока. Женат он был дважды, от обоих браков были дети. Удивительно, но с первой женой он поддерживал прекрасные отношения. Обе жены, прежняя, теперешняя, регулярно приезжали к нам с внуками. Причем прежняя навещала даже после того, как вторично вышла замуж. После переезда в Азов жена еще 2 года играла в одном из ростовских театров. Потом все бросила и занялась Азовским театром юного зрителя. Под ее руководством этот самодеятельный коллектив постепенно превращался в профессиональный. Мы поели свой пудинг и вернулись к телевизору. «Истребители находятся на расчетной орбите», — сообщил комментатор. «До времени применения оружия осталось 20 минут. Все 3 машины находятся в состоянии боевой готовности. Все системы функционируют нормально. Параметры орбиты...» «Зря поспешили», — сказала жена. «Надо было еще поесть фрукты. Будешь мандарины? Я могу принести». «Не стоит. Пульт у тебя? Включи спутник и побережье». На экране появился вид из космоса, той части Индийского океана, куда мог после обстрела упасть метеорит и участок побережья Таиланда с морским пляжем, пальмами и брошенными шезлонгами. «Осталось 7 минут!» — напомнил о себе комментатор. — Точно определить степень воздействия ядерного взрыва на метеорит невозможно, поэтому трудно сказать, какую часть массы он потеряет при взрыве и посчитать изменения его траектории. К счастью, предполагаемый район падения... — Может вообще разлететься на куски, — сказал я. — Тогда все просто закончится фейерверком. А если в нем полно железа... — Помолчи, — попросила жена. — Сейчас должны начать. «Внимание!» — сказал комментатор. «Пуск ракеты!» Камера одного из истребителей передала изображение соседней машины, от которой отделилась сигара ракеты и почти мгновенно исчезла с экрана. Картинка сменилась, теперь на ней были только звезды. Примерно через 10 секунд среди них вспыхнул ослепительно яркий шарик ядерного взрыва. «Подрыв в заданной точке», — сказал комментатор. «Взрыв нам показали через светофильтры. Внимание, метеорит уцелел и поменял траекторию. Сейчас она вычисляется системами слежения. Есть предварительный результат. Точка падения должна сместиться на 100 километров к западу. Это 70 километров от побережья. Данные пока...» «Смотри», — сказала Люся. «Он засветился. Вон на том экране, где океан». Через 10 секунд светящаяся точка достигла поверхности воды и погасла. А от места падения во все стороны пошла волна. «Метеорит сохранил 30% своей массы», — сообщил комментатор. «Цунами идет к побережью. Пока высота волны ориентировочно 6 метров. Время подхода составит 35 минут. Истребители выполнили задание, возвращаются на авианосец. А мы с вами подождем волну. Чтобы вам было не скучно ждать, мы расскажем...» «Дальше неинтересно», — сказала жена. «Что, мы цунами не видели? После японских на эти смотреть неинтересно. Как ты думаешь, Олег принимал в этом участие?» «Позже узнаем», — ответил я. «В войсках полсотни таких машин, а пилотов еще больше. С этим булыжником справились. Как-то справятся через 10 лет. Там ракетой не обойдешься». «Нам твою гостью еще 6 лет ждать», — сказала Люся. «Тебе не надоело строчить книги? Может быть, найдешь себе другое занятие?» «Что такое 6 лет?» — сказал я. «Пролетят и не заметишь. С писательством я буду заканчивать. Нужно только решить, чем его заменить. Ковыряться в земле не для меня, а что здесь еще можно делать? Хорошо бы попутешествовать, и нас уже отпустят, только не хочу собой рисковать, пока не увижу Ольгу». 6 лет не то чтобы промчались, но прошли довольно быстро. По внешнему виду и самочувствию я этой прибавки в возрасте не заметил. Никакого сравнения с тем, что было в той жизни. «И когда, наконец, появится твоя девочка?» — спросила стоявшая рядом жена. «Уже начало темнеть». «Ничего не понимаю», — растерянно сказал я. «Уже 3 часа, как должна была появиться. Поехали домой». В одной руке у меня была непонадобившаяся детская шубка, второй я взял за руку Люсю, и мы пошли к стоявшему недалеко электромобилю. «Бросай в машину свою шубу», — сказала она. «Я тебя немного отряхну, а потом тоже сделаешь ты. Похоже на снеговиков, нужно было подождать в машине». «Кто же знал, что так получится?» — сказал я, отряхивая ее от снега. «Плохо, что-то я не так понял». Я чувствовал досаду и растерянность. Мы все-таки намерзлись, несмотря на теплую одежду, и хотелось быстрее очутиться дома. Поэтому я гнал машину по пустому шоссе на предельной скорости и потратил на дорогу всего 5 минут. С помощью встроенного в машину пульта управления распахнул ворота и подогнал электромобиль к крыльцу. «Пошли в дом», — сказал я Люсе. «Черт с ней, с машиной. Поставлю в гараж завтра». «Не расстраивайся», — сказала жена. «Сейчас все лучше, чем было. Можем обойтись и без посторонней помощи. Дверь открыта. Ты ее точно запирал?» «Подожди», — сказал я, вернулся к машине и достал из бардачка один из наших пистолетов. «Теперь можно идти, только на всякий случай держись сзади». Мы зашли в прихожую, потом по коридору прошли к гостиной, в которой я сразу же включил свет. «Здравствуй», — послышался знакомый голос. «Оружие можешь спрятать, оно тебе не понадобится». «Ольга», — растерянно сказал я при виде сидевшей на диване девочки. «Ты откуда взялась?» «Ждал меня на том месте?» — догадалась она. «Ну и зря. Я ж тебе говорила, что все вероятностные миры находятся в одном потоке времени. Это для вашей реальности все исчезло, а я сохранила о ней все воспоминания. Я знала, что ты придешь, если сможешь, но прийти в то время не могла. Оно для меня уже стало прошлым». «А здесь меня как нашла?» — спросил я, пряча пистолет. «Это было несложно», — сказала она и вытянула вперед руку, в ладони которой засеребрился неизвестно откуда взявшийся шарик. «Это разведчик. В считанные минуты подключается к любой компьютерной сети и скачивает из нее все, что может представлять интерес». «Ты в прошлый раз так же скачала?» — спросил я. «Она говорит по-русски без всяких присосок», — сказала жена. «Гена, что-то здесь не так». «Объяснишь?» — спросил я. «Объясню, конечно, только садитесь, не бойтесь. Людмила, никакого вреда вам от меня не будет». Мы сели в кресло и приготовились слушать. «Я не человек», — спокойно сказала Ольга. «Все, что я тебе рассказала, это правда, только рассказывала я не о своей цивилизации, а об одной из человеческих. Наши миры находятся очень далеко отсюда. В ваших единицах это примерно 30 световых лет. Мы с отцом прибыли в домен Земля с целью изучения вероятностных миров. В наших звездных системах это делать строжайше запрещено. Вариатор вероятности не изготовить кустарно, это слишком сложная машина. Сами исследования не запрещены, запрещено что-то менять в наших мирах. В каждый вариатор встроен маяк, который невозможно выключить. Следят за нами очень строго. Если кто-то попытается высадиться на одну из наших планет с вариатором, его просто сожгут вместе с кораблем. Если кто-то включит вариатор на планете, с одного из следящих спутников последует энергетический удар, и спутнику все равно, куда стрелять, потому что реальность важнее». «А у нас, значит, можно?» — спросила жена. «Миры чужих под запрет не попадают», — подтвердила Ольга. «Проводить эксперименты в мертвых мирах можно, но неинтересно. А человеческие цивилизации часто оказываются на грани гибели. Мы им помогаем, а заодно проводим исследования. Той цивилизации, о которой я тебе рассказывала, проход в новый мир открыли мы. Вам до такого уровня еще развиваться 1000 лет. И потом, чем вы недовольны? Я только поверхностно сопоставила факты, и то вижу, что состояние вашего мира в результате вмешательства стало намного лучше. Я на такой результат не надеялась. Конечно, отец на базе проведет более полный анализ». «А зачем вам изучать особенности развития человеческих цивилизаций?» — спросил я. «Что это вам может дать?» «А мы вовсе не изучаем», — пояснила Ольга. «Это только вспомогательное исследование, позволяющее понять, чем одна реальность отличается от другой. Основная сложность — это понять, что происходит с прежней реальностью». «Ты же сказала, что она исчезает», — сказал я. «Разве нет?» «Материя просто так не исчезает и не берется ниоткуда», — ответила она. «Для этого домена реальности она действительно исчезает. Вот мы и хотим понять, куда именно и как в нее можно попасть. Если это будет решено, возможно, и в наших мирах не будет таких строгостей с исследованиями». «А нам можете помочь?» — спросил я. «Открыть путь в какой-нибудь полной жизни мир безразумных?» «Это нужно поговорить с отцом», — ответила она. «Сама я такие вопросы не решаю. Наверное, можем. Только много ворот не будет. Вариаторы — штука редкая. У тебя вафли есть?» «Тебе сколько лет?» — спросил я. «Ваших примерно 12, но для наших я еще ребенок, а что?» «А выглядишь ты как? Неужели человеком?» «Нет», — ответила она. «Мы похожи, но не настолько». «И отец не боится отправлять тебя к нам одну?» — спросила Люся. «А чего ему бояться?» Совсем по-человечески пожала она плечами. «Я под защитой. Не захватить меня, не навредить никто у вас не сможет. Разве что обрушат из космоса мощный лучевой удар или подорвут поблизости атомный заряд. Так что насчет вафель?» «Чтоб я тебя ждал и не приготовил вафель», — сказал я. «Бери хоть мешок». «Ловлю на слове», — сказала Ольга. «Давай». «Сейчас принесу. Когда будешь уходить?» «Возьму твой подарок и уйду». «А как мы узнаем о решении твоего отца?» «Не хочется мне вас тащить на базу», — задумалась она. «Там повсюду защита, настроенная на наш вид. Да и отец может быть недоволен. Давай я сбегаю сама, отдам отцу разведчик и передам твою просьбу. Ну и сама за вас попрошу. Отработаю твой подарок, а потом сообщу при любом результате. Послушайте, а вы не хотите вернуться в прошлое уже вдвоем? Попробуйте изменить будущее еще раз, а мы опять проведем замеры». «Ну нет, спасибо», — отказался я. «Второй раз с опытом двух жизней, да еще не одному. Шансов, конечно, больше, но во всем этом слишком много случайностей. Может получиться не лучше, а гораздо хуже. И миру будет плохо, и мы проживем меньше, чем сейчас. Да и неохота проживать одно и то же по третьему разу. Я тогда до старости точно не доживу. Раньше сдохну от того, что все осточертеет». Она была немного разочарована, но простилась тепло, забрала две сумки с вафлями и, развернув вокруг себя радужный диск, исчезла. «Использовал тебя, мой дорогой, инопланетный разум», — сказала жена, когда мы остались одни. «Шустрая девочка». «Я их тоже использовал», — ответил я. «Нам с тобой на жизнь жаловаться грех. Все бы ее так прожили. А если откроют новый мир, будет для меня занятие. Представляешь, сколько там всего?» «Новый мир за две сумки вафель?» — хмыкнула жена. Как бы папаша Ольги не решил, что это не эквивалентный обмен. И потом, кто им мешает набрать у нас сладостей хоть вагон? А я знаю. Может быть, воспитание не позволяет грабить аборигенов. «Пошли на кухню, абориген», — сказала Люся. «Попьем горячего и поужинаем. Сегодня она уже точно не придет». Ольга пришла через 2 дня. «Еле уломала отца», — довольно сказала она. «Держи». «Что это?» — спросил я, рассматривая на своей ладони 2 шарика, по виду напоминавших теннисные, только тяжеленные, будто их сделали из свинца. «Как что?» — удивилась она. «Это те же вариаторы, но с усеченными функциями. Созданы для того, чтобы открыть и держать проход. Настроены на мысленное управление, конкретно на вас. Откроют проход в тот мир, который для вас подобрал отец. Проход держится не все время, а только тогда, когда это подходит к вариатору. В питании он не нуждается, а размеры ворот такие, что ваша машина пройдет, а что-нибудь большое — только по частям. Имеет встроенные функции. Во-первых, отпугивает все живое. Вы тоже будете испытывать страх, но разумный его сможет преодолеть, а зверь нет. Второй функцией является абсолютная дезинфекция. Ни один микроорганизм не пройдет с тобой на ту сторону, и ни один не попадет сюда. Вероятность заболеть какой-то гадостью, с которой не сможет справиться ваш организм, невелика, но она есть. Если заболеете, то пройдете через врата и исцелитесь. Правда, и в кишечнике у вас не останется ничего полезного, но это малая плата за безопасность. Эту функцию можно отключить, но я бы не советовала. Когда будешь пробовать?» «Да прямо сейчас и попробую», — волнуясь, сказал я. «Что нужно сделать?» «Просто положи куда-нибудь в приметное место, а лучше закопай, а потом потребуй открыть проход. Управление не голосовое, а мысленное. Да, забыла сказать. Если ты выбрал неудачное место, и на той стороне, в сопряженной точке вода, огонь или обрыв, проход не откроется. Ты куда? Совсем с ума сошел от радости? Это возле ворот не будет зверья, а отойдешь на несколько шагов — и сожрут». «У вас аминокислотный состав схожий, так что вы взаимосъедобны. И за своим пистолетом можешь не идти». «Очень он тебе поможет. Посмотрела я уже, кто там бродит. Возьми, дарю на память. И Люсе тоже». Она протянула нам 2 небольшие трубки с отверстиями на одном конце и большой кнопкой на боковой поверхности. «Что-то вроде вашего лазера», — объяснила она. «Направьте на цель и нажимайте кнопку. Он сканирует ваши мысли, поэтому от случайного нажатия не сработает. Сейчас это оружие, как и ворота, настроено только на вас. Пройти сможет кто угодно, но забрать их и включить вторично или изменить функции можете только вы». «А чего питается?» — спросил я, направив на всякий случай трубку отверстием вверх. «От поля планеты», — непонятно сказала она. «Хватит на 200 выстрелов, потом нужно несколько часов ждать». «Если ваши захотят разобрать, только зря испортят. Это пока не ваш уровень. Давайте первый раз я зайду сама». Ольга шагнула к лежавшему на земле шарику и исчезла, а через минуту появилась обратно. «Все в порядке», — сообщила она. «Только ноги запачкала в чьем-то дерьме. Здоровая, наверное, тварь, а в траве не видно. Вафли приготовил?» «Сейчас Люся принесет», — пообещал я. «И помоем тебе обувь». «На базе помоют», — сказала она. «Несите вафли, и я ухожу. Как-нибудь наведаюсь еще. Будьте осторожны. Это все-таки новый мир. Можно погибнуть и с мощным оружием. Лучше посмотрите одним глазом и назад. Идти на разведку нужно большим отрядом». Она забрала свои вафли и исчезла. «Держи», — протянула мне пистолет жена. «Трубки — это хорошо, но с этим как-то надежнее». На свою талию она надела пояс с кобурой. «Ну что, Люся», — сказал я, — «посмотрим одним глазком». И, держа в одной руке инопланетное оружие, а в другой — готовый к бою пистолет, я, преодолевая наведенный страх, шагнул во врата. То же сделала и жена».